О Белерианде. Из географических объектов в Белерианде имелись реки, озера, горы, равнины, пещеры, заливы, леса, поля. Их взаимное расположение, конечно же, очень интересно. Но пересказывать на 10 страницах то, что можно нарисовать на одной несложной карте, кому надо, тот пусть и занимается. Об Нальдоре в Белерианде в период мирной передышки. Как уже было рассказано, ценой многих скандалов и испорченных отношений, Маэдрос расселил братьев по окрестностям. Те, кто были поумнее, сразу же принялись искать укромные места, в которых можно будет пересидеть будущие катаклизмы. В том, что они будут, естественно, никто не сомневался. Лучше всего это получилось у Тургона Фингольфиныча, который нашел укромную долину и построил там город Гондолин. А построив, увел туда свой народ и принял все меры, чтобы во внешнем мире о нем как можно скорее позабыли. Немногим хуже Тургона устроился Финрод, Финорфиныч, устроив себе пещерный город Нарактронт. Конечно, похуже Дариата, но тоже ничего себе. Кстати, о Дариате. Сестра Финорфина, Галадриэль, торчала там практически безвылазно, ибо был у Тингола родич, Селиберн, красивый и не очень умный, а для гладриелевых планов такой муж годился лучше некуда. Слово за слово, Мелиан вытянул у нее подлинную историю Нальдора, включая клятву, резню и милое напутствие Мандоса. Мелиан рассказала мужу, Тингол не сказал больше никому, но не прошло и года, как весь Синдар знал уже об этом в 3 раза больше, чем произошло на самом деле. Теперь Тингол уже не мог закрывать глаза на прошлое союзничков, но в то же время и не хотел с ними рвать окончательно. Поэтому он ограничился мерами чисто внешнего характера. Устроил при свидетелях скандал с первым подвернувшимся под руку Финарфинычем и запретил нальдорский язык. Однако Гладриэли со двора не прогнал, а обруганным братьям намекнул, что, дескать, я скоро успокоюсь, и все будет нормально. Об Маэглине. Вместе с Тургоном жила себе в Гондолине его сестра Аридель Арфейнель, белая леди Нальдора, и вздумалась ей однажды в лесу погулять. Ее понять, конечно, можно, ибо в Гондолине она просидела безвылазно 200 лет. Тургон объявил, ну, иди уж, правда из-за этого мой город погибнет, но он и так когда-нибудь погибнет. И, кстати, Фингона найдешь, посмотришь, как он там поживает. «Еще чего», — ответила Аридель. «Куда хочу, туда иду, и нафиг не нужны мне всякие фингоны». Они так и не договорились. Охрана получила команду при первой же возможности тащить Аридель на север. И она, из чувства противоречия, повернула на юг, в самые опасные дебри. Возникло сложное положение, из которого охранники умело вышли. Вернувшись в Гондолин, они рассказали об ужасах и страхах Южной Земли. И про то, как Аридель напилась из отравленного источника, провалилась в пропасть, а потом заблудилась в лесу. Аридель же после напрасных поисков спутников продолжила прогулку. И наконец добралась до земель своих родственничков, Калигорна и Куруфина, у которого был скверный характер. Там она снова пошла в лес и заново там заблудилась. А в том лесу жил да был Эол, темный эльф, который в свое время не поладил с Мелиан и не поселился в Дариате. Он постоянно якшался с гномами, и в конце концов про него начали ходить слухи, что он и не эльф вовсе, а метис-полукровка, чуть ли не с орком, тем более, что он до дрожи не любил солнечный свет. Эол привел Аридель к себе домой, и фрагмент опущен. Поначалу ей это понравилось, но долгая жизнь в качестве внебрачной жены для внутреннего пользования ее отнюдь не прельщала. Поэтому сына, Маэглина, Аридель с самого раннего детства настраивала на то, что жить он будет среди Нальдора. Папа Эол, когда узнал об этом, был вне себя и запретил говорить об этом. Маэглин, как послушный сын, говорить перестал. Но в одно прекрасное утро, вернувшись из гостей, Эол нашел дома приятную чистоту и маленькую записку. Ушла навсегда, прости и прощай, завтрак в холодильнике. Эол взвыл в голос и бросился в погоню, не обращая внимания даже на то, что стоял солнечный день. Но нехватка опыта дневной жизни сказалась. Эол был схвачен и приведен к Куруфину. тому, у которого был скверный характер. «Ой, смотрите, кто пришел!» – издевался Скоруфин. «Такие эльфы и без охраны! Какого ты тут бродишь? Может, потерял чего? Так я найду, лишь бы тебя с глаз спровадить!» Эол замялся. Ему совсем не хотелось посвящать кого-то в свои личные дела. Ну и он придумал свою версию. «Жена моя тут к тебе в гости собиралась, ну и я тоже вот». «Кого обмануть хочешь, а? Если бы они с тобою на хвосте заявились, я и разговаривать бы не стал с такой компашкой. Но она от тебя сбежала. И как мужик мужика я тебя прекрасно понимаю. Так что езжай и разбирайся с этим делом, и чем скорее, тем лучше». «Ладно, ладно», — ответил Эол, залезая на коня. «Я тебе, родственничек, припомню». «Крути педали, пока не дали», — сказал хмуро Куруфин. «Жалко, что я тебя прямо сейчас убить не могу. Этикет не позволяет». Эол не стал затягивать прощание и убрался вне себя от злости. Аридельджа с Маэглином, совершенно позабыв о необходимой конспирации, добрались до Гондолина и явились к Тургону, который был очень рад. Правда, радость его была омрачена то, что следом за сестрою с сыном к нему приволокли нечто сутулое и мрачное. Это Эол попался на подходах к городу. Тургон был в очень хорошем настроении и предложил Эолу остаться жить в Гондолине, просто так, безо всяких. Эол же держался угрюмо и нагло. Требовал отдать сына взад, и когда разговор пошел на обострение, вытащил отравленный дротик и кинул его в Маэглина по принципу «ни себе и ни людям». Сына своим телом заслонила Аридель. Дротик воткнулся в нее, и очень хорошее настроение у Тургона сменилось, естественно, очень плохим. Эола сбросили в пропасть, однако перед смертью он проклял Маэглина и предсказал ему много всяких неприятностей. Неприятности начались сразу же. Тургонова дочка Идри, на которую Маэглин поглядывал с интересом, теперь не желала иметь ничего общего с этим проклятым. И Маэглин с горя стал искусным мастером, смелым воином и мудрым советником. О приходе людей на запад. Люди пришли на запад. Об разрушении Белерианда и гибели Фингольфина. Все было хорошо в Белерианде. Если не считать, конечно, мелких усобиц среди людей, провокаций Маргота и грызни среди эльфов. Фингольфину это начало казаться очень подозрительно. И захотелось ему снова повоевать по-настоящему. Тем более, что песни министрелей в 201 рад, пересказывающих историю того, как король Вангбан стучался, уже не вызывали в народе такого воодушевления, что и раньше. Но эту идею никто не поддержал, считая, что война дело ненадежное, на ней, кроме всего прочего, еще и убить могут. Таким образом, несмотря на страдания великодушного Фингольфина, мирный период протянулся еще лишних 50 лет. Но потом уже сам Маргот решил, что пора бы поразмяться и что-нибудь осквернить. И вот, в одной из зимних ночей тени снова удлинились, а расслабившийся караул не обратил на это внимания. А зря. Когда тени удлиняются, всегда жди какой-нибудь пакости. Сначала Маргот включил извержение вулкана, потом землетрясение, газовую атаку бинарными зарядами, модернизированных драконов, барлогов, плодовитых орков, голодных волколаков. И все это обрушилось на Белерианд. От свирепых и ужасных нальдорцев остались рожки да ножки. До Феонорова родня, каковая с ожесточеннейшими боями, разбежалась кто куда, нанося при этом урон превосходящим силам противника. Тут-то Фингольфин и понял, что пришло его время. Он оседлал своего коня, в ярости домчался до Ангбанда и повторил свой давешний подвиг. Постучал в ворота с криком «Маргот! Выходи, подлый трус!» А Маргот взял, да и вправду вышел. Несчастный, больной, он вяло взглянул на раззолоченного и высеребренного Фингольфина и, постановая от боли в облученных руках, замахнулся тяжелым молотом. Но великодушный Фингольфин не стал ждать и отскочил в сторону, ударив при этом Маргота ниже пояса. Авторское примечание. Я не утверждаю, что удар был нанесен именно туда, куда вы подумали. Тем более, что у Маргота, как у Валара, фрагмент опущен, могло и вообще не быть. Но поскольку Маргот был очень велик, выше пояса Фингальфин достать бы ему попросту не смог, а смог бы, только забравшись на стремянку. Желающих разобраться с правомощностью рыцарского поединка на таких условиях, я отсылаю к славному рыцарю БББ и его команде. Конец авторского примечания. 7 раз это повторялось. И утомленный однообразием Фингальфин отвлекся, подскользнулся, угодил под удар и так 3 раза подряд. Маргот облегченно поставил ему ногу на горло. Но в эту самую ногу ухитрился-таки вонзить клинок Фингальфин перед смертью. Убедившись, что настырный король наконец-таки укоцан, черный владыка, хромая, поплелся обратно, волоча молот за ручку. И с тех самых пор он удалился от дел, предоставив их молодому и энергичному Саурону, который, естественно, рьяно принялся оправдывать доверие. Так прекратили свое существование королевство Белерианда, кроме Дариата, Гондолина и Нарготронда. Властители этих секретных поселений в один голос утверждали, что их час еще не пришел. И на вопросы, когда он придет, отвечали, что тогда это будет сразу заметно. А по остальной территории бродили остатки эльфов и людей, разрозненные отряды орков, еще какая-то живность, и при случайных встречах догрызали друг друга в локальных конфликтах. Марготовские слуги всюду рассказывали гнусные истории про эльфов и склоняли людей и гномов на свою сторону. Если учесть, что в основном эти рассказы были правдой, то неудивительно, что многие действительно продались темным силам. А удивительно, что не все. О Берине и Лютьен. Шла Саш по шоссе и сосала культю. Берин был знаменитым партизаном и террористом-одиночкой. Его предысторию я рассказывать не буду, а сама история фактически начинается с того самого момента, когда отряд бериновского отца Барахира разгромил Саурон. Сделано это было с такой жестокостью и коварством, что с тех пор подчиненные уважительно называли Саурона «Майар госбезопасности». Из всех людей отряда Берин уцелел тогда один. И был так потрясен, что стал вегетарианцем и принялся совершать подвиги. 4 года он в одиночестве вел борьбу со злом, жалея разве что только об одном. Ну не было у Маргота железных дорог, а то ведь сколько поездов можно было под откос пустить, эх! В конце концов, против него был снаряжен специальный карательный отряд, и пришлось Берину уходить на юг, где граничили волшебство Мелиан и колдовство Маргота. Как всегда, на стыке 2 ведомств в этих местах имелась некоторая бесхозяйственность и разгильдяйство. И Берин сам не заметил, как оказался на территории Дариата. И вот шел-шел, значит, Берин по Дариату, и повстречал он Лютьен Тинголовну, который по наследству от мамы передал стремление к низшим расам. Как зверь кинулся он в погоню! Не знал тогда Берин, что мог бы и не бегать, ибо судьба у них и так была предрешена. Лютьен сама к нему вернулась, вложила свою руку в ладони, и... фрагмент опущен. Размышление автора опущено. Так прошли весна и лето. Берин и Лютьен бродили по лесам, и все шло лучше некуда, покуда не встретился их им в лесу Менестрель Тингола Дейрон, тоже имевший на Лютьен некоторые виды. Утонченный и благородный, он, тем не менее, настучал на возлюбленную напрямую королю. И не успела Лютьена помниться, как ее уже волокли к папане. Для начала Тингол пришел в ярость, а потом, уставший, пришел в печаль. Не дожидаясь, пока он отдохнет и опять придет в ярость, Лютьен выговорил у отца обещание не убивать Берина и не заключать его в тюрьму. И, боясь упустить момент, сразу же представила Тинголу своего, как это теперь называется, бойфренда. Конечно, Тингол был эльф из перворожденных, то есть, среди прочего, культурен, вежлив и благороден. Но эти качества, видимо, он берег для сородичей, а с расово неполноценным Берином разговор был начат в манере воспитательной беседы солдата 2-го года службы с зеленым новобранцем, интересующимся, почему это мыть пол должен именно он. «Ты вообще кто такой, родимый? Я ж тебя в упор не вижу!» Берин попытался что-то сказать, но Тингол его оборвал. «Молчать, я вас спрашиваю! Чего тебе в твоем вонючем краю не сиделось? Научился, понимаешь, на пузе ползать. Берин посмотрел в глаза Лютьен и понял, что судьба судьбою, а еще пару минут такого разговора, и она не то что его любить, уважать перестанет. Пришел я, значит, сюда, просто так, гуляючи. А теперь хочу твою дочь в жены взять, как честный человек. Уж очень она у тебя замечательная. И хамить на меня тоже не стоит. Я, между прочим, орков только так режу. Тингол медленно ответил. Ну, дочка, знала, что делала, когда поклясться заставила. А то прям на месте убил бы ублюдка. Да никакой я не ублюдок, даже обиделся Берин. У меня и документики есть, вот папа, вот мама, все путем. Мелиан наклонилась к Тинголу и сказала тихонько. Не горячись, дорогой, его и без тебя найдется, кому убить. Тингол еще некоторое время сидел надувшись, но потом решил, что так даже лучше. И сказал, ну раз документ есть, то это же другое дело. Значит так, ты приходишь ко мне, в одной руке документ, а в другой сильмариль. И я тогда не возражаю. Так что нечего губы дуть и ступай скорее в путь. Государственное дело. Ты улавливаешь суть? Но тут уж и Берин обозлился. Значит, на камешек свою дочь меняешь. Ну и чему ты же ты король? Когда мы повстречаемся вновь, моя рука будет держать Сильмариль. До свиданца, я с тобой еще повстречаюсь. Когда Берин ушел, Тингол попытался стушевать впечатление от слов Берина. Долго и путанно объяснял, что парень идет на верную смерть, и он все правильно придумал, и что на хамство людское только так и можно отвечать. Но его слова мало кто слушал. Берин же выбрался из Дариата и отправился в дорогу, памятуя, однако, при этом, что нормальные герои, естественно, всегда идут в обход. В конце концов, его занесло в окрестности Нарактронта. И чтобы не пристрелили ненароком, дальше Берин шел время от времени, нервно выкрикивая «Никшисен! Я есть Берин!» А орки разбегались с его дороги в рассыпную, решив, что это хитрый подвох коварного диверсанта. Наконец, охране Нарактронта надоело слушать эти однообразные вопли, Берина схватили и привели к королям. А в то время в Нарактронте собралась милая компания. Король, Финрод, Филагунд, Ибон Финарфин, якобы главный, и двое Феонорочей, приживальщиков, которые чем дальше, тем активнее пытались захватить власть. Перед этой самой троицей Берин и излил свои печали, а закончил просьбой помочь. Реакция на его рассказ была неоднозначной. Финрод понял, что затея Тингола в конце концов аукнется в основном самому затейнику. И загрустил. Калигорм указал, что если Сильмариль будет добыт, то Феонорочи все как один тут же вспомнят старую клятву. Ибо Берин не Маргот, и против него геройство проявлять очень даже можно. Следом за Калигормом выступил Куруфин, у которого был скверный характер. В соответствии с ним он долго запугивал собравшихся силами и мощью врага. А вывод сделал такой. Пусть Финрод отправляется с Берином, а мы уж тут как-нибудь без него управимся. Несчастный король понял, что если он сегодня не уйдет совершать подвиги, то завтра его все равно так или иначе уберут. И почел за лучшее отправиться в дорогу. Осенним вечером Финрод и Берин с десятком спутников покинули Нарактронт. Между делом перебили подвернувшийся под руку отряд орков и, воспользовавшись трофейной формой и документами, добрались аж до самой башни Саурона, таким образом предвосхитив один из подвигов четырех танкистов и собаки. Однако Саурона обмануть не удалось, и произошло знаменитое столкновение Финрода и Саурона – дуэль на песнях. Говорят, что именно такое единоборство выбрал Саурон, потому что хотел отыграться за поражение своего хозяина давным-давно. И если это так, то цели своей он таки добился. Команда была побеждена и брошена в глубокую яму, в которую время от времени забредал волк-оборотень и съедал одного из товарищей не со зла, исключительно с голодухи. В те мгновения, пока Берин летел вниз, сердце Лютьен сковала морская болезнь. А добрая мамаша попыталась успокоить дочку тем, что надежды на спасение парня все равно нету, и ничего не поделаешь, нечего зря страдать. Лютьен действительно не хотела зря страдать. Для того, чтобы страдать не зря, она решила сбежать к Берину в компанию. Все тот же благородный возлюбленный Дайрон вновь сдал Лютьен Тинголу, который несколько опешил. но практически сметки не потерял. Для дочери был тут же выстроен дом со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, вплоть до зарешоченных окон, зато без дверей. И по мнению Тингола, это должно было хватить для того, чтобы Клютьен вернулась в хорошее настроение. Но она не поняла отцовской заботы и, усыпив охрану, сбежала, прикрывая свою красоту плащом из собственных волос. Размышления автора о подробностях прикрытия красоты, как всегда, опущены. А жаль. Хотелось бы, наконец, узнать, какие еще пошлости могли родиться в его воспаленном подсознании. И случилось так, что пошла Лютьен прямиком в ту местность, где сволочные феонорычи из народ Тронта развлекались волчьей травлей. Главный волкодав по имени Хуан, хоть и не сильно породистый, зато из Валинора родом, привел Лютьен к Калигорму, который, заглянув под волосы, решил не торопить события и не афишировать свою осведомленность по береновским делам. Лютьен же по молодости лет доверилась братьям и в результате оказалась под замком с перспективой насильной выдачи замуж за Калигорма. В этой ситуации был простой выход. Надо было и Курафину со скверным характером дать увидеть, что же там под волосами. А дальше феонорычи бы все сделали сами. Но случилось по-другому. В одну прекрасную ночь пес Хуан без церемоний принес ей плащ и сказал: «Вен церемонес, сеньорита!» И они вместе бежали из народ Тронта. А тем временем в подземелье дела шли своим чередом. Волк-оборотень доел практически всех арестованных, оставив Берена на предпоследнее кормление, а Финрода на последнее. Именно так его и попросил Саурон. Но Финрод разорвал оковы и в следующий заход сам подставился волку. Так что Берен остался один. «Эх, Финрод, Финрод», — оплакивал Берен друга. «Ну чтоб тебе раньше эти оковы не разорвать, да и не только на себе, и на всех остальных тоже. Глядишь, что бы и нарисовалось бы, а теперь все совсем-совсем конец мне несчастненькому». Как раз в это самое время на мосту появилась Лютьен, верхом на Хуане. Встав на мосту, она запела песню, а Берен, услыхав ее голос, упал в обморок. Что, в общем-то, простительно. Сколько всего с ним случилось, а тут еще и песня. Саурон тоже эту песню услыхал. И для разминки послал на мост волка, которого Хуан без лишних слов отправил со снижением в сторону моря. Саурон пожал плечами и послал следующего волка. Ну, дальше все шло как по писаному. Волков у Саурона хватило часа эдак на 4. А потом он решил, что разминка закончена, и, превратившись в волка, двинулся вперед сам. На этот раз Хуану пришлось несколько поднапрячься. Но с помощью Лютьен, которая в критический момент вкатила Саурону в глаза порцию СС из баллончика, враг был побежден, а чтобы не дергался, она пригрозила лишить его крайней плоти и отослать к Марготу. «И будет он вечно называть тебя тем, кем ты окажешься, если не уступишь мне власть над твоей башней». Тогда Саурон признал себя побежденным, превратился в летучую мышь и улетел переживать. А Лютьен, встав на мосту, на котором она и так уже давно стояла, объявила о своей власти. Радостные вопли пленников и узников огласили окрестности. Но Берен все еще лежал в шоке от услышанной песни. И пришлось тогда Лютьен его откачивать. Радостные они взглянули друг другу в глаза, и день засиял над ними. И до самой осени держалась в тех местах хорошая погода. Среди пищевых отходов Берен отыскал фрагменты Финрода и захоронил несколько наиболее крупных рядом с башней. Так что место в какой-то степени очистилось. Теперь Берен и Лютьен снова были свободны. И, как говорят легенды, куда-то отправились через леса. Видимо, решив в этих лесах от души побродить. А выпущенные на волю пленники и узники вернулись в Нарактронт и раскрыли местному населению глаза на предательство Калигорма и скверный характер Круфина. Произошел новый переворот, и вся власть была взята Финродовым братом Ардаретом. Некоторые горячие головы предлагали заодно порешить феонорычей, но Ардарет на это ответил: «Интересненькое дело, а с кем же это я тогда семейной грызней буду развлекаться? С орками? Воля моя будет такая. Братьев и не убивать, а попросту прогнать в шею с побоями, но без увечий, и жрать в дорогу не давать, чтобы злее были». «Let it be», — ответил Калигорм и принялся сверкать глазами. А Куруфин радостно засмеялся. Такое развитие событий как нельзя лучше соответствовало его скверному характеру. Прихватив с собой верного Хуана, братья отправились в изгнание. И так случилось, что по дороге повстречали они Берена и Лютьен, которые все никак не могли набродиться по лесам. Калигорм вспомнил о том, что он когда-то видел под волосами, и два высокорожденных эльфа решились не зайти до разборки с Береном. Лучше бы они этого и не делали. Многоопытный диверсант и ниндзя Берен ударом ноги в прыжке повалил Куруфина и его лошадь. А пораженный такой крутостью пес Хуан с криком «Но пасаран!» кинулся на своего хозяина Калигорма. Тот проклял пса, а потом заодно и своего коня, но делу это не помогло. Равно как и куруфиновское проклятие в сторону Берена. Тот продолжал его душить. И задушил бы, если бы в Лютьен не проснулась национальная эльфийская традиция оставлять в живых обиженных родичей, чтобы потом было не так скучно жить. Берен послушался и отпустил недодушенную жертву, вернул братьям оружие и недружелюбно пожелал счастливого пути. В качестве ответного прощания Куруфин, в характере которого говорилось уже предостаточно, пустил дуплетом две стрелы. Одну из которых перехватил зубами верный Хуан, а вторая воткнулась Берену в грудь. Но все обошлось. Хуан принес некой травки, которой Лютьен добавила некого массажа, и снова стал Берен как и новенький. Но была у этого возрождения и оборотная сторона. Воспрянувший Берен вспомнил о своей клятве и сбежал от спящей Лютьен, искать на свою, мягко выражаясь, голову приключений. Но отделаться от подруги не удалось. Верхом на Хуане она его догнала. И многое было сказано ими друг другу. Пока влюбленные лаялись, Хуан, не теряя времени, принес из башни Саурона волчью шкуру и крылья летучей мыши для маскировки. Увидев Лютьен в таком наряде, Берен поначалу чуть не упал в обморок. И на кокетливый вопрос «Ну как?», собрав все свое мужское мужество, ответил: «Красивой женщине любой наряд к лицу». Польщенный Лютьен напялила на него шкуру волка, и они отправились в поход. По дороге Берен настолько вошел в образ, что под конец пути начал завывать на луну. Но, тем не менее, появление уже один раз убитых волка и летучей мыши перед Ангбандом было воспринято настороженно. Тем более, что рядом с ними в припрыжку бежал известный своей верностью Хуан. В это время у ворот в замок жил волк Кархарот, записанный в штат на должность сторожевого полкана. Из-за этого у Кархарота со временем развился комплекс неполноценности, и иметь с ним дело было очень-очень опасно. Но в Лютьен пробудилась древняя сила, и притащила она к воротам цветной телевизор «Горизонт» пятого поколения. Как раз в это время на экране показался доктор Кашпировский. И едва услышав его голос, Кархарот заснул, как убитый. Путь в замок был открыт. Берен и Лютьен долго бродили по замку, усыпляя попадавшихся по дороге орков, драконов, барлогов и прочую домашнюю живность. И, наконец, добрались до тронного зала, где пригорюнившись сидел Маргот. Увидев Лютьен, он приосанился, поправил корону и на миг даже представил себе, как он будет... Ну, в общем, ясно. Современно, как обычно. Трудно было усыплять Маргота. Но в Лютьен проснулась еще одна древняя сила. И стала она молчать голосом Алана Чумака. Через минуту в зале раздалось равномерное похрапывание. Берен неаккуратно выковырил из короны один из симмарилей. И они с Лютьен рванулись на выход. Но у ворот их встретил проснувшийся Кархарот. Оплошал на этот раз доктор Кашпировский. Вместо того, чтобы стать спокойнее и добрее, этот зверь стал злее и агрессивнее. И случилось так, что оттяпал он руку Берену вместе с камнем, да еще и манжету от рубашки прихватил. Рубашка была давно не стиранная, да и камень жегся. И убежал Кархарот наводить ужас на северные земли. А с Береном и Лютьен дальше получилось вообще все как в сказке. Прилетели к воротам Ангбанда три орла и унесли их обратно в дырят. То есть несли, конечно, двое, а третий гордо летел сам по себе. Ибо был этот самолично Strike Eagle Торадор, Manve Air Force No. 1. Люцьен с Хуаном вновь применили испытанные средства, травы и спецмассаж. И снова ожил Бирин, а оживший увел Люцьен бродить по лесам. И не торопились они переходить к другим занятиям. А тем временем Тингол во дворце томился и страдал. Сунулся он было к жене, но Мелиан нагнала на него холоду. Обрадовался было сообщению из Нарактронда, а следом и другое. Извелся в конец Тингол. И когда, наконец, в Дриад ворвался бешеный Кархарот, а из лесов ко дворцу вышли Берин и Люцьен, он почувствовал даже некоторое облегчение. «Я пришел за тем, что отныне принадлежит мне», — гордо сказал Берин, стоя, однако, при этом на коленях. «Ну, а как насчет, ну, сам знаешь чего?» «А с этим все в порядке, камешек у меня в руке». «Правда, вот рука у волка в брюхе, но об этом-то уговору не было!» Тингол почесал в затылке, припоминая подходящее место из сказки про Федота, и ответил. «Ну да ладно, запрестишь, разве черт не простишь? Забирай девчонку в жены и катись, куда хотишь. Только сначала с волком разобраться помоги, а то он ведь все как есть испоганит!» Берин, чувствуя некоторую вину за некрасивые поступки волка и польщенный вниманием Тингола, согласился. Прихватив с собой верного Хуана и еще кое-кого по мелочам, они двинулись на охоту. Волка выследили легко. Он пытался утолить жажду у водопада, но Сильмариль в брюхе Кархарота пылал, и вода, которую он пил, вырывалась изо всех отверстий клубами пара. Легенды рассказывают, что при приближении волк бросился в атаку и заполз в заросли, затаившись там. Такой способ бросания в атаку был в нове даже для опытного вояки Берина. И поговорив с Тинголом, он попросту выставил вокруг охрану. Верный же Хуан покинул охотников, за что Тингол про себя назвал его собакой. А тени в лесу удлинились. Верный признак того, что вот-вот сейчас все и начнется. И началось. Кархарот прыгнул из заросли, ударил Берина в грудь и примерился отъесть следующую руку. Но из тех же зарослей выскочил Хуан и возбужденно сказав, что «Сололалюча, нос хараврибрес, твою мать!» бросился на волка. Пока Хуан и Кархарот занимались своими делами, Тингол занимался своими. Сидел Тингол рядом с Берином, который вдруг стал ему родным и близким, и оплакивал неизбежную смерть Деруга. Когда звери догрызли друг друга окончательно, счет оказался 1-1 в пользу светлого дела, и из брюха волка был извлечен Сильмариль, то не утешился Тингол, а лишь тогда, когда Берин окончательно помер, эльфийский король начал успокаиваться. Однако не тут-то было. Люцьен снова подложила папане свинью. Ее дух отправился к Мандосу и пригрозила она, что будет петь для него до скончания времен или пока Берин не вернется на этот свет. Разбираться пришлось долго. Дело дошло до Манви, который, как всегда, принялся вычислять. Что же думает по этому поводу Илюватар? Но песня Люцьен долетела и до Манви. И в конце концов он сдался. Берину было разрешено вернуться в этот мир, но с твердым условием, что когда ему снова придется помирать, Люцьен помрет вместе с ним. И петь при этом не будет. Они вернулись сначала в Дриад, где Берину была организована еще одна порция спецлечения. А потом, во избежание новых приступов дружелюбия короля Тингола, удалились на уединенный остров, и не было больше в песнях новой информации о жизни Берина и Люцьена.